О том, как это происходило и чего это стоило морским пехотинцам, свидетельствуют письменные воспоминания ветеранов бригады, а также скупые цифры донесений о потерях. Основываясь на этих материалах, приведем несколько примеров второй попытки прорыва обороны противника в районе населенного пункта Городище. Ефимов. Наша бригада вела ожесточенные бои в районе Городища, расположенного на крутом берегу Оки. Нам, морякам-пехотинцам, была поставлена задача форсировать реку и овладеть населенным пунктом. Но сходу у нас ничего не получилось. Когда мы пошли в наступление, немцы открыли огонь из всех видов оружия. На льду появились воронки, вода вышла на поверхность льда, где мы лежали. В это время с противоположного берега, когда на минуту затихла орудийная канонада, раздался голос из радиорупоров на чисто русском языке. «Эй, морячки, это вам не тихий, искупаем в кровавой Оке!» Вот сволочи, уже узнали, что мы с Тихого океана. Конечно, нужна была переправа через реку. Без нее нечего было и думать о том, чтобы сбить немца с крутого берега Оки. Она была построена в самое короткое время. Начался штурм Городища. Ох, знали бы вы, с какой ненавистью и злостью шли моряки в бой и показали немцам, что мы действительно с Тихого. Примечание. ГАОО F-3989 ОП-1 D-6 L-27. Бергер. К раннему утру подошли к Оке. Переправились и залегли на левом берегу у Городища. Несколько раз поднимались мы в атаку на передний край немцев, где высокий берег был напичкан дзотами. Каждый раз он встречал нас мощным перекрестным огнем из пулеметов, вынуждая отойти и залечь. От берега, где мы залегли, до немецких блиндажей было метров 100-120. Так длилось несколько часов. Мы лежали в снегу на берегу реки, как вкопанные. Пошевелиться было невозможно, ибо снайперы, размещенные на высотах и на колокольне церкви, вели уничтожающий огонь по всем, кто подавал малейший признак жизни. Ко всему часов 12 прилетели немецкие самолеты и начали нас бомбить. Часа в 2 с правого фланга по переправе на тот берег прошли 3 танка и стали подниматься вверх. Мы поднялись и с криками «Ура! Бегом!», хотя этого не получалось из-за глубокого снега, пошли в атаку. В рукопашные выбили немцев из траншеи и блиндажей, захватили несколько пленных. В этих боях мы потеряли много солдат и офицеров. Из роты в 130 человек нас осталось человек 20. Из 3 рот пехотинцев-стрелков нельзя было сформировать одну полнокровную стрелковую роту. Примечание. ГАОО F-3989 ОП-1 D-3 L-9. Николаев. Мы несли большие потери при подходе к берегу Оки, на льду замерзшей речки и на заливном лугу по ту сторону реки. Потом, когда я, раненый, спускался с высоты, где проходила первая линия траншей врага, я имел возможность еще раз увидеть, что было на этом рубеже. Я представил, как они нас прицельно расстреливали из всех видов оружия. Патронов, мин и снарядов было у них достаточно, и в отличие от нас, они их не экономили. В мае, когда я вернулся из госпиталя в бригаду, от нашего батальона автоматчиков в строю из 350 бойцов около 50. Голицын. В батальоне автоматчиков я был помкомандира взвода. В том батальоне на лыжах было только две роты, в том числе и наша вторая. На рассвете после короткой артподготовки мы на лыжах ринулись в атаку и нарвались на проволочное заграждение, которое немцы установили летом под обрывом на лугу. Мы, лыжники, быстро преодолели его под ураганным огнем пулеметов и минометов, неся потери от огня противника на вершине обрыва. Те, кто был не на лыжах, полегли у проволоки или повисли, убитые на ней. Ведь в ту зиму было очень много снега. Сноска. Погода в месте прорыва с 1 по 5.02.43 года, поселок Троицкое. Температура минус 7, минус 15. Высота снежного покрова 35-47 сантиметров. Промерзание почвы на глубину 40-70 сантиметров. Толщина льда на реках Зуша и Ока 50 и 60 сантиметров. Нас еще оставалось человек 20. Нашему продвижению мешал огонь дзота. Атака других батальонов и слева, и справа от нас захлебнулась. Через день атака повторилась. Остатки нашего батальона наступали за тремя танками в лоб на церковь. Танки сняли перед нами проволочное заграждение и прямой наводкой разбили вершину обрыва. Мой взвод шел за танком, и мы благополучно взобрались на подъем. Как только танки вышли на равнину, они были подбиты противотанковой артиллерией врага. Мы завязали бой в траншеях врага и стали медленно пробиваться вперед по ходам сообщения, очищая их штыком и прикладом от фашистов, взрывая блиндажи и дзоты гранатами. Другие батальоны, овладев церковью и селом, продвинулись вперед и зачистили вторую линию обороны, которая шла дальше в километре от домов. Примечание. ГАОО F-39-89, ОП-1, D-4, Л-27. Здесь, видимо, следует рассказать о судьбе самого Ивана Алексеевича Голицына. Он выполнил свой долг. Война оставила на его теле много шрамов, а вот наград ему досталось мало. Но можно считать, он получил главную награду — возможность жить.